Она встала и потянулась так, словно ничего не было естественнее, чем просидеть здесь на лестнице всю ночь. Потом она потянула носом. Ленц сказал бы: «Коньяк, ром, вишневая настойка, абсент, даже фернет бранко», — признался я и только теперь понял все до конца. «Черт возьми, ты потрясающая девушка, Пат, а я гнусный идиот». Я отпер дверь, подхватил ее на руки и пронес через коридор. Она прижалась к моей груди, серебряная, усталая птица. Я дышал в сторону, чтобы она не слышала винный перегар, и чувствовал, что она дрожит, хотя она улыбалась. Я усадил ее в кресло, включил свет и достал одеяло. Если бы я только мог подумать, Пат, вместо того, чтобы шляться по кабакам, я бы... «Какой я жалкий болван! Я звонил тебе от Альфонса и свистел под твоими окнами, и решил, что ты не хочешь говорить со мной, никто мне не ответил!» «Почему ты не вернулся, когда проводил меня домой? Вот это я бы и сам хотел понять!» «Будет лучше, если ты дашь мне еще ключ от квартиры», — сказала она. «Тогда мне не придется ждать тебя на лестнице». Она улыбнулась, но ее губы дрожали. И вдруг я понял, чем все это было для нее. Это возвращение, это ожидание и этот мужественный, бодрый тон, которым она разговаривала со мной теперь. Я был в полном смятении. «Пат», — сказал я быстро, — «Пат, ты, конечно, замерзла, тебе надо что-нибудь выпить. Я видел в окне Орлова свет. Сейчас сбегаю к нему, у этих русских всегда есть чай. Я сейчас же вернусь обратно». Я чувствовал, как меня захлестывает горячая волна. «Я в жизни не забуду этого», — добавил я уже в дверях и быстро пошел по коридору. Орлов еще не спал. Он сидел перед изображением Богородицы в углу комнаты. Икону освещала лампадка. Его глаза были красны, на столе кипел небольшой самовар. «Простите, пожалуйста», — сказал я, — «непредвиденный случай, вы не могли бы дать мне немного горячего чаю?» Русские привыкли к неожиданностям. Он дал мне 2 стакана чаю, сахар и полную тарелку маленьких пирожков. «С большим удовольствием выручу вас», — сказал он. «Можно мне также предложить вам, я сам нередко бывал в подобном положении, несколько кофейных зерен, пожевать?» «Благодарю вас», — сказал я. «Право, я вам очень благодарен. Охотно возьму их». «Если вам еще что-нибудь понадобится», — сказал он, и в эту минуту я почувствовал в нем подлинное благородство. «Я не сразу лягу. Мне будет очень приятно. В коридоре я разгрыз кофейные зерна. Они устранили винный перегар. Пат сидела у лампы и пудрилась». Я остановился на минуту в дверях. Я был очень растроган тем, как она сидела, как внимательно гляделась в маленькое зеркальце и водила пушком по вискам. «Выпей немного чаю», — сказал я. «Он совсем горячий». Она взяла стакан, я смотрел, как она пила. «Черт его знает, Пат, что это стряслось со мной сегодня». «Я знаю, что», — ответила она. «Да? А я не знаю». «Да и ни к чему, Робби. Ты и без того знаешь слишком много, чтобы быть по-настоящему счастливым». «Может быть», — сказал я. «Но нельзя же так. С тех пор, как мы знакомы, я становлюсь все более ребячливым». «Нет, можно. Это лучше, чем если бы ты делался все более разумным». «Тоже довод», — сказал я. «У тебя замечательная манера помогать мне выпутываться из затруднительных положений. Но тут намешалось много всякой всячины». Она поставила стакан на стол. Я стоял, прислонившись к кровати. У меня было такое чувство, будто я приехал домой после долгого трудного путешествия. Защебетали птицы, хлопнула входная дверь. Это была фрау Бендер, служившая сестрой в детском приюте. «Через полчаса на кухне появится Фрида, и мы не сможем выйти из квартиры незамеченными». Пат еще спала. Она дышала ровно и глубоко. Мне было просто стыдно будить ее. Но иначе было нельзя. «Пат!» Она пробормотала что-то, не просыпаясь. «Пат! Я проклинал все меблированные комнаты мира! Пат, пора вставать! Я помогу тебе одеться!» Она открыла глаза и по-детски улыбнулась. Еще совсем теплая от сна. Меня всегда удивляла ее радость при пробуждении, и я очень любил это в ней. Я никогда не бывал весел, когда просыпался. «Пат! Фрау Залевски уже чистит свою вставную челюсть! Я сегодня остаюсь у тебя». «Здесь?» «Да». Я распрямился. «Блестящая идея. Но твои вещи, вечернее платье, туфли?» «Я и останусь до вечера». «А как же дома?» «Позвоним и скажем, что я где-то заночевала». «Ладно. Ты хочешь есть?» Нет еще. На всякий случай я быстренько стащу пару свежих булочек. Разносчик повесил уже корзинку на входной двери. Еще не поздно.